Агни-йога у личности и самости. А. В. В тайной доктрине применительно к человеку называются духовная и физическая личности, высшая и низшая личности. Личность – это феномен самоосознания, присущий только царству людей, то есть свинцу эволюции. Формирование вокруг зерна духа наслоений, которые можно назвать высшей личностью или телом света, становится таким образом целью развертки мироздания, его огненной вершины. В текстах встречается также противопоставление индивидуальности и личности. В подобных сравнениях под первой обычно подразумевается высшая личность, тогда как вторая есть самость, низшая личность – эгоизм. Их происхождение имеет единый порядок, но различную направленность. Если же индивидуальность рассматривать как принцип, то она соотносима с атма-принципом, атманом. Есть качество атмы, которое в проявленном плане притворяется высшим манасом. В любом случае это, по сути, нечто неделимое, имеющее как луч солнца единую природу с остальными лучами солнца. В этом смысле низшая личность, как принцип, выражает качество кама-манаса, некую ступень, соединяющую царство животных или животное тело, в которое воплощены человеческие монады на земле, с высшей человеческой триадой. Это весьма необычный случай природы, присущий в Солнечной системе лишь человечеству на Земле. В Агни-йоге о природе высшей и низшей личности, огненном и земном «я» говорится. Вы говорите об освобождении от рабства личности, пола и плоти, но до чего различно понимается большинством – это освобождение, и я сказала бы даже превратно, в отвлеченности, в нежизненности своей. Значение личности искажено и унижено вне всякого соответствия, ведь большинство людей именно не имеют личности, настолько она стерта у них с колыбели, навязанными им готовыми суждениями, догматами и всякого рода стандартами. Они проходят жизнь как во сне, не задумываясь, не являя ни одной самостоятельной мысли, именно как настоящие роботы. Не думаете ли вы, что таким людям полезно утвердиться сначала в своей личности? Во всех древних учениях в основу всех достижений положен мудрый завет о великом золотом пути или золотом равновесии, в данном случае между всеобщностью и индивидуальным личным началом. Письмо Елены Рерих от 10 октября 1934 года. Утверждение высшей личности со всем ее астральным химизмом, обусловленным зарождением под определенным родительским светилом, не есть самость, которая душит устремление к самому восхождению. Самость и ее химизм есть земное царство. Она не существует в огненном мире, остаток ее в околоземном тонком мире и тяжким цепям подобен. Нетрудно усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии. Она неприменима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в тонкий мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких сферах тонкого мира. Ничто иное не помогает так покончить земные счета, как освобождение от самости. Мир огненный, том 1, параграф 443. Действительно, нужно освобождаться от самости, чтобы притворить и утвердить светлое «я». Можно понести преображенное «я» к престолу света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опалению, как не самость, со всеми придатками? Самость, как опухоль рака, зарождается от отсутствия агни. Не забудем, что самость привлекает и напитывает себя плотскими вожделениями и зарождает зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, нации. Самые низшие отложения физического и тонкого мира пытаются окружить самость. Такой мохнатый клубок непригоден огненному миру, но закаленное и сознательное, огненное «я» придет в огненный мир как желанный гость. Мир огненный, том 1, параграф 606. Многие печали и воздыхания от самости, много ужасов от самости, много преткновений от самости. Необходимо перестать думать об этих земных самостных ограничениях. Когда дано зерно огненное, нужно радоваться, что такая жемчужина носима нами по доверию самой иерархии. Мир огненный, том 1, параграф 607. Елена Петровна Блаватская. Б. Фраза «они были тенями теней владык», то есть прародители создали человека из своих собственных астральных тел, поясняет всеобщее верование. На Востоке утверждают, что девы не отбрасывают теней. Примечание. Тень Чхая обозначает низшее астральное тело, эзотерические отражения, вторичность, которая отсутствует у высших духов и архатов. Кроме того, в мире огненном или у существ мира огненного телесность самосветящая, и там действительно нет явления тени во всех прочих смыслах. А. В. И это является верным признаком благого святого духа. А. В. Согласно санскритской терминологии, прародителями были бархишады, лунные питри, не созревшие еще для духовной человеческой стадии эволюции. Они выделили свои низшие эфирные оболочки, тени, которых нет у высших агни-шватов. Ц. А. В. Огонь, появляющийся из воды или прячущийся в воду, показан во многих индийских легендах. В Махабхарате это сам Шива, ставший огнем Гархапастья, огонь домашнего очага, в теле человека огонь Муладхара чакры, в земле подземный огонь. В Санхе говорится о цепи развертывания первоэлементов, акаша – пространство, воздух, огонь, жар, вода – это эктоплазма, земля. В материальной части эволюции, то есть в эволюции не духа, а тел, развитие элементов следует в обратном порядке. В наставлениях учителя Иллариона, учения храма, говорится, что в органических существах огненные частицы живого электричества, прана, обличены в эктоплазму, иначе этот огонь повредил бы окружающие ткани. Примечание наставления 10. Защитные оболочки ядер. Учение храма в двух частях. Часть 1. Перевод с английского. Москва. Международный центр Рерихов. 2001 год. Электричество, используемое в электротехнике, представляет эволюционно начальный, сухой уровень электричества, которое еще не обрело, не нарастило эктоплазматической оболочки. Примечание наставления 53. Развитие воли. Учение храма в двух частях, часть 1. Эктоплазма – это вода, из которой рождается эфирное электричество. Эктоплазма носит лунную природу. Это материал тех Чхая, которые выделили лунные питри.